Похоже, никто не обращал особого внимания на него или монаха. Да, с какой стати горожанам обращать внимание на каждого монаха или священника, что ходит по улицам? Действительно, с какой стати? Вершава столь же мягко произнес. Нет, будь проклят ты, приятель. На лице монаха начало проявляться возмущение. Потом его сменило удивление, а потом лицо обмякло, из пальцев выпала дубинка, стукнув здоровяка по ноге, из чего ему следовало подпрыгнуть и выругаться, если бы он уже не был мертвецом. Шава немного выждал, проверяя, обратит ли кто-нибудь внимание на упавшего. Нет, никто не обратил. Если кто и увидел, то наверняка подумал, что еще одного пьяного монаха перестали держать ноги. Шава пошел своей дорогой, насвистывая и размышляя о том, что случится, если он будет вынужден проделать нечто подобное на синоде, дабы подтвердить свою точку зрения. Обратят ли тогда на него внимание собравшиеся священники, прелаты, монахи, аббаты? Решат ли они, что его теология все же имеет под собой некоторую опору? Он продолжал насвистывать, пока не добрался до таверны. Если они этого не сделают, то пожалеют. Солдаты не подпускали мирян к собору. «Фос!» — пожаловался один из копейщиков. «Похоже, это занятие опаснее, чем воевать с парнями из Телиана. Там хотя бы знаешь, из чего с ними дерешься». Солдаты не мешали размахивающим дубинками монахам пересекать линию оцепления. Шавы не ожидал иного. Монахам полагалось быть на синоде. Во всяком случае, они были в этом убеждены. Когда Ршава вошел в собор, то увидел, что священники и монахи спорят между собой. Тут священник машет пальцем перед носом прилата. Там разгневанный монах потрясает дубинкой перед святым отцом. Священник, ставший объектом эмоций монаха, сказал тому, что он обретет малопривлекательное место последнего успокоения, если осмелится ею замахнуться. В ответ монах выразил определенное недоверие. Увидев эту суету, Шава улыбнулся. Во-первых, синодам и полагалось быть именно такими. Во-вторых, уже сам факт хоть каких-то разногласий придал ему смелости. Шава опасался, что всей единой толпой выступит против него, но во всяком случае единодушия он не заметил. На кафедре стоял Созамен. Патриарх наблюдал за собравшимися и прислушивался к ним. К порядку он их призывать не пытался, вероятно, он не мог или же пока не хотел. Шава не знал, какой из ответов правильный, но надеялся, что верно первое. Заходили все новые и новые священники, прилаты, монахи, аббаты. Созамен ждал и наблюдал. Наконец, по какой-то неясной для Ршавы причине, вселенский патриарх благословляющий воздел руки и одним этим жестом привлек всеобщее внимание. Имперский чиновник, ведущий важное совещание для наведения порядка среди собравшихся, ударил бы по столу молотком. У Созамена была лишь его сила воли, и, как понял Шава, этого оказалось более чем достаточно. — Мы готовы начать! — провозгласил Созамен. Они не были готовы. Они даже близко не были готовы. Однако неожиданно оказались готовы, и лишь потому, что так решил патриарх. Это вновь произвело на Шаву впечатление. В собор вошла еще одна небольшая группа священников. Видя, что все уже сидят спокойно и чинно, они торопливо направились к скамьям неподалеку от алтаря и сели, готовые ко всему, что должно последовать. Они напоминали школьников, еще не опоздавших на урок, но все равно опасавшихся привлечь внимание учителя, чтобы тот не потянулся к розгам. Розыку Созамена не было, равно как молотка. Очевидно, они ему тоже не требовались. «Благодарю всех за то, что вы собрались здесь сегодня утром», — начал он. «Один из наших братьев обратился к моему славному предшественнику, пресвятому Каменяту, с просьбой о созыве Синода для исследования нашей веры, ее наиболее фундаментальных принципов. Это его право. А поскольку Каменята нет более среди нас, мне выпала честь вести наше собрание. На ваши молитвы, на вашу веру и ваши умозаключения будет опираться путь, по которому нам предстоит идти годы, если не века. Я уверен, что вы готовы потрудиться. Патриарх ничего не сказал о том, что реально означает брошенный Аршавой вызов. Он также не упомянул о своем взгляде на убеждение Аршавы. Прилад Скопенцаны вновь отдал должное Созамену. Тот выглядел как минимум скрупулезно честным человеком. Несомненно, старец еще найдет какой-нибудь способ высказать свое мнение, но это сделает любой из приехавших на Синод. Для того Синоды и собирают. Не опуская рук, Созамен стал нараспев произносить символ веры. «Благословен будь Фос, владыка благой и премудрый, пекущийся во благовремени, да разрешится великое искушение жизни нам во благодать». Все церковники в соборе повторили за ним эти слова. Они эхом отражались от купола, как будто смотревший оттуда мозаичный образ благого бога тоже их произносил. Кривовато улыбнувшись, Шава присоединился к хору. У Созамена имели способы показать, на чьей он стороне, это ж точно. Но потом Вселенский Патриарх сказал, «Нам предстоит не что иное, как решить, остаются ли эти слова соответствующим изложением сути нашей веры в нынешние дни. Подумайте как следует, коллеги, потерпел ли добро поражение? Нет, конечно!» Это выкрикнул толстый краснолицый прилад, разодетый почти с тем же великолепием, что и Созамен. Похоже, все эти регалии были для него привычнее, чем для Вселенского Патриарха. Толстяк носил их так, словно они принадлежали ему по праву, а не с некоторым удивлением, как Патриарх. Наверное, этот прилад сделал карьеру уже после отъезда Ршавы в Скопенцану. Судя по его акценту, он приехал из западных провинций, которые не пострадали от нападения варваров и почти не были задеты текущей гражданской войной. Да поскольку толстый прилад мало что знал о страданиях, он думал, что во всей империи ситуация такая же. Дурак! Жирный и напыщенный дурак! — подумал Шава. — Ты бы запел иначе, если бы хоть раз увидел Хамора. Многие из собравшихся кивали, соглашаясь с напыщенным приладом. Он предлагал удобный и безопасный путь. Если они согласятся с его взглядами, им не придется менять собственный. Созамен поднял руку. Не принимайте решений слишком быстро. Представьте, что вы можете ошибаться. Представьте, что все мы можем ошибаться. Подумайте как следует, друзья и коллеги, и решайте. Опираясь на веру наших священных писаний, а не на собственные предубеждения. Шава выслушал эти слова со смесью удивления и уважения. Он знал, что Созамен с ним не согласен и категорически не согласен. И все же вряд ли кто-нибудь смог бы изложить суть дела более беспристрастно, нежели Вселенский Патриарх. Он побуждал. Он приглашал собравшихся церковников решить дело так, как оно заслуживает, а не на основе предвзятых мнений. И Шава задумался, а смог бы он поступить бы так же, если бы какой-нибудь прилад явился к нему с доктриной, которую он резко не одобрил бы? Вряд ли. Но имело ли это значение? Толстый прилад пробасил в ответ на слова патриарха. Мы здесь зря теряем время, Пресвятой Отец. Время, потраченное на изучение веры, никогда не бывает потерянным зря, Святейший Отец, — возразил Созамен. Мы изучим истину, сформулируем ее и очистим. И пусть владыка, благой и премудрый, и любое другое заинтересованное божество помогут нам в размышлениях. Да будет так! И он снова воздел руки к небесам. «Да будет так!» — откликнулись почти все собравшиеся в соборе. Однако некоторые вместо этого плюнули, отвергая Скотоса.